Жест этот был так не похож на всегдашнее спокойствие княжны. Страх, выразившийся на лице князя Василия, был так несвойствен его важности, что Пьер, остановившись, вопросительно через очки посмотрел на свою руководительницу. Анна Михайловна не выразила удивления. Она только слегка улыбнулась и вздохнула, как будто показывая, что всего этого она ожидала. «Свое ом, мон ами, c'est moi qui veillerai à vos intérêts. Будьте мужчиною, друг мой, а я уж буду блюсти ваши интересы», сказала она в ответ на его взгляд и еще скорее пошла по коридору. Пьер не понимал, в чем дело, и еще меньше, что значило «veillez à vos intérêts» — «блюсти его интересы». Но он понимал, что все это так должно быть. Коридором они вышли в полуосвещенную залу, примыкавшую к приемной графа. Это была одна из тех холодных и роскошных комнат, которые знал Пьер с парадного крыльца. Но и в этой комнате посередине стояла пустая ванна, и была пролита вода по ковру. Навстречу им вышли на цыпочках, не обращая на них внимания, слуга и причетник с кадилом. Они вошли в знакомую Пьеру приемную с двумя итальянскими окнами, выходом в зимний сад с большим бюстом и во весь рост портретом Екатерины. Все те же люди, почти в тех же положениях, сидели, перешептываясь в приемной. Все, смолкнув, оглянулись на вошедшую Анну Михайловну с ее исплаканным бледным лицом и на толстого большого Пьера, который, опустив голову, покорно следовал за нею. На лице Анны Михайловны выразилось сознание того, что решительная минута наступила. Она с приемами деловой петербургской дамы вошла в комнату, не отпуская от себя Пьера еще смелее, чем утром. Она чувствовала, что так как она ведет за собою того, кого желал видеть умирающий, то прием ее был обеспечен. Быстрым взглядом, оглядев всех бывших в комнате, и, заметив графова духовника, она, не то что согнувшись, но сделавшись вдруг меньше ростом, мелкою иноходью подплыла к духовнику и почтительно приняла благословение одного, потом другого духовного лица. «Слава Богу, что успели», — сказала она духовному лицу. «Мы все родные так боялись. Вот этот молодой человек, сын графа», — прибавила она тише. «Ужасная минута». Проговорив эти слова, она подошла к доктору. «Шер доктор, любезный доктор», — сказала она ему, — «ce jeune homme est le fils du comte. «Y a-t-il de l'espoir?» «Этот молодой человек — сын графа. Есть ли надежда?» Доктор молча, быстрым движением возвел кверху глаза и плечи. Анна Михайловна точно таким же движением возвела плечи и глаза, почти закрыв их, вздохнула и отошла от доктора к Пьеру. Она особенно почтительно и нежно-грустно обратилась к Пьеру. «Ayez confiance en sa miséricorde. Доверьтесь его милосердию», — сказала она ему и, указав ему диванчик, чтобы сесть подождать ее, сама неслышно направилась к двери, на которую все смотрели, и вслед за чуть слышным звуком этой двери скрылась за нею. Пьер, решившись во всем повиноваться своей руководительнице, направился к диванчику, который она ему указала. Как только Анна Михайловна скрылась, он заметил, что взгляды всех бывших в комнате больше, чем с любопытством и с участием, устремились на него. Он заметил, что все перешептывались, указывая на него глазами, как будто со страхом и даже с подобострастием. Ему оказывали уважение, какого прежде никогда не оказывали. Неизвестная ему дама, которая говорила с духовными лицами, встала со своего места и предложила ему сесть.